Здравствуйте. Кто звонит? Это Миша Котов, здравствуйте. А это фашист! Фашист! Фашист! Фашист! Ты еще на свободе! Тебя не удавили! Петр Иванович. Когда тебя ударят? Петр Иванович, я фашист! На вашей стороне. Какой ты нахуй нужен? Где расположен телефонами? Грабишь квартиры! Выслушайте. Фашистам не место в России! Выслушайте, пожалуйста. Фашист! Котов! Я на вашей стороне. Один Котов ты нахуй! Трезидентка! Фашист! Фашист! Фашист! Безработная зараза! Поганый сволочь! Незавидный завод! Весь обокрал!